трущобах еще полно бандитов, но денег у них такими темпами надолго не хватит», — пояснила Лена, пожав плечами. Ее глаза внимательно следили за движениями Ликса, наносящего кистью какие-то символы на деревянную ладонь. Как подчиненная, скептических замечаний она себе, конечно, не позволяла. В этом не было ни прикладного смысла, ни простой и понятной субординации. В первый день она просто молча исполнила приказ, ожидая, что уже на следующий ее командир перестанет валять дурака. Даже если чудо того, что он смог второй раз пробудить свое ядро, все остальные озвученные им вещи звучали одно глупее другого. Но, когда вернувшись, она увидела взорвавшиеся на глазах протезы ног, скепсис начал таять с бешеными темпами. За новые денег пришлось отдать куда больше. Теперь Лекс был гордым владельцем почти точной копии настоящих ног, только вытесанных из дорогущей породы дерева и укрепленных стальными пластинами. Лианна легко могла представить назначение этих ног. И вот сейчас, сменив уже третий протез руки за последние 4 дня, Лекс дорисовывал последние штрихи того, что гордо называл узорами формации. «Еще чуть-чуть и готово», — выпалил он, в порыве эмоций чуть не переломив дорогостоящую кисть напополам. Стоило ему довести последнюю линию так называемой формации, как все узоры на протезе разом вспыхнули бледно-золотым светом. Лекс беззастенчиво засмеялся, фанатичными глазами глядя на свое творение. Казалось, в этот момент они, человек и светящаяся деревяшка, были единственными существами во всем мире. Как пелось в одной старой балладе, двое, они были едины в своем безумии и радости. Лианна подавила в себе ожидание худшего исхода, с любопытством глядя на таинственным светом горящие символы. Лекс же тем временем аккуратно, будто держал хрустальную туфельку толщиной с волос, поднял протез и быстро поставил на полагающееся ему место. «Поздравляю, командир», — в этот раз у Лианны не получилось сказать эти слова ровно и бесстрастно, как обычно. Даже ее странные игрушки командира заставили по-детски ожидать чего-то удивительного. «Наконец-то, получилось. Хорошо, что я решил сначала поиграть с рукой, а не браться за настоящую марионетку. Столько впустую потраченных денег даже меня бы вогнали в депрессию». Лекс ловко вскочил на ноги, будто они у него вовсе и не были деревянными, быстро начав вышагивать по комнате взад и вперед. Лекс был как никогда воодушевлен, когда спустя лишь несколько минут остановился и вернулся за стол. Он положил обе свои ладони на стол, начав все сильнее расплываться в улыбке. «Смотри», — просто сказал он, быстро сжав свою левую руку в кулак и разжав обратно. Лианна сначала не поняла, что именно от нее хотел Лекс, но осознание догнало ее очень быстро. Вслед за левой, рукой из плоти и крови, деревянная кисть Лекса тоже начала двигаться. Медленно и пока еще неуклюже, но она тоже собралась в кулак за считанные мгновения. «Не может быть», — вырвалось из ее уст единственное словосочетание. Лекс повторил ритуал с десяток раз, но она вновь смогла сказать только одну и ту же фразу: «Не может быть». И пока девушка стояла в оцепенении, Лекс первым пришел в себя. С видом безумного ученого, он начал размышлять над своими дальнейшими планами. «Теперь немного поработаю над ногами. Не думаю, что есть смысл сейчас подчинять их такой сложной формации. Хватит пока формации духовного питания и укрепления. А вечером, пожалуй, возьмусь за настоящую работу». Говоря это, Лекс мельком взглянул на дальний угол комнаты. Там, на большой ящике с всякими разными мелочами, лежала кукла человеческого тела в полный рост. Она выглядела довольно простой, без каких-либо изысков, но Лексу совсем так не казалось. Во-первых, денег она стоила самых что ни на есть солидных, почти 30 монет золотом. За эти деньги Лекс мог безбедно жить целый месяц, а сверху купить еще пару жирных свиней или корову. Но и такая цена не была чрезмерной. Лекс покупал непростую куклу. Она была сделана из железного дуба, самого твердого и крепкого в округе. Специальные стальные шарниры позволяли ей двигаться свободнее, чем были способны живые люди. В общем, это был настоящий шедевр за свои деньги. Не зря плотник вместе с подмастерьями потратил на нее почти неделю. Следующие 2 дня Лекс только и делал, что рисовал формации начертания где только мог. Он тренировался с самого рассвета, не прерываясь без лишнего напоминания Лианны даже на еду и сон. Казалось, он краткосрочно сошел с ума, но всему этому было простое и очевидное объяснение. Лекс хотел как можно быстрее стать сильнее. В трущобах, тем временем, тоже много чего происходило. Банды, которые попали в последние дни под горячую руку Лианны, начали отвечать в своем духе. По переулкам то и дело сновали группками увольни, избивая кого попало и каждого второго, подозревая в злодеяниях против них. Конечно, большинство отпускали в обмен на опустошенный кошель, но некоторые просто беззаветно прощались с жизнями. Стража не имела никакого желания разбираться с тем, что происходило в трущобах. Для них этот район и частью города то был только с большой натяжкой. «Эй, ты посмотри, какой красавец!» В один из дней Лекс решил таки немного отдохнуть, вытащив на улицу стул и мирно разглядывая на удивление хорошую погоду. Настроение у него, конечно, было прекрасным. В последние несколько дней он не только вернул себе ядро и получил почти полноценную руку вместо грубого протеза, он почти закончил начертание на кукле. В этот момент, не считая зудящего копчика, он был абсолютно доволен своим положением дел, пока рядом не показались несколько так надоевших всем местным людей. «И правда, красавец», — поддакнул первому говорившему другой уволень, «побольше да потолще». Они шли мимо, но вид отдыхающего Ликса, видно, их очень заинтересовал. Особенно то, что его ноги ниже колен были отстегнуты и стояли рядом, словно простые сапоги. «Хорошая обувка, парень, не одолжишь поносить?» Третий из четверых решил превзойти своим чувством юмора остальных. Лекс немного нахмурился, опустив голову на незваных пришельцев. Во-первых, она нарушили его редкий отдых. Во-вторых, запахом своим смогли распугать даже насекомых. «Ты можешь их забрать, но только при одном условии», — спокойно ответил он. Увольни дружно захохотали. Вид человека вроде Ликса, так бесстрашно предлагающего условия, естественно, должен был их повеселить. Лекс это прекрасно понимал, поэтому продолжил. «Мое условие такое: ты берешь мои протезы, а взамен наставляешь обе свои руки». Сказав это, Лекс добродушно поднял свою правую кисть, стукнув ей по подлокотнику. «А ты смелый, калека!» В этот раз выступил уже говоривший прежде головорез. Тот, что первым обратил на Лекса внимание. «А чего мне, по-твоему, нужно бояться? Небеса на голову падать не собираются, вроде бы», — бросил Лекс, будто бы невзначай, и поднял голову к небу. Там в это время как раз пролетало облако, смутно напоминающее бескрылого дракона. «Ты нарвался на неприятности». Другой бандит вспыхнул первым. Он достал тесак из-за пояса, широкими шагами направившись ровно на Лекса. Тот приготовился. «Я бы не советовал тебе этого делать», — спокойно сказал Лекс, сжав обе руки в кулак. Он не надеялся, конечно, что кто-то из бандитов его послушает, но и терпеть их вопиющие нарушения личных границ не хотел. «Не советуешь? А иначе что, встанешь и убьешь нас?» — мигом нашелся ответ у одного из бандитов. Лекс не медлил. Головорез, что уже собирался его убить, немного сбавил шаг. «Не в этом дело. Просто после вашей смерти мне придется куда-то убрать трупы. Разве по мне похоже, что я люблю таскать на своем горбу полутухлые вонючие туши?» — с полностью уверенным видом заявил Лекс. Глава 5. Убьем его. Четверо двинулись в его сторону одновременно. Быстро, куда быстрее обычных людей. Медные ядра, прежде он этого не почувствовал, но теперь видел явно. Трое из четверых были опытными бойцами с силой ядра, но страха это Лексу не добавило. Он знал, что даже если не сможет убить их в одиночку, это сделают за него. Из-за спины он вдруг почувствовал легкий порыв ветра, за которым с крыльца на землю спрыгнула тонкая женская фигурка. Лианна держала в одной руке сковороду, а другой — большую деревянную ложку. «Девочка, поди прочь!» — крикнул на ходу один из громил, рукой попытавшись толкнуть Лианну в плечо. Вдруг он почувствовал, что мир перевернулся. На мгновение почва под его ногами исчезла, а потом спина с затылком почувствовали ее снова. Головорез даже не успел ничего понять, распластавшись на земле как раздавленный жук. На его грудь со скоростью молнии опустилась маленькая пятка, заставив выпустить струю крови вместе с остатками воздуха. «Сука! Она боец, парни, берегитесь!» — заорал самый нерасторопный из бандитов, когда двое других уже обступили Лианну, готовясь в любой момент ударить. «Думаешь, тебя одной хватит на нас всех? Не боишься, что мы выжмем тебя досуха, когда схватим?» — угрожающе заговорил один из них, оголив синевато-черные зубы. Такие были явным признаком питья запрещенных зелий. «Подойди и узнаешь», — отозвалась Лианна, даже не потрудившись встать в защитную стойку. «Напрашиваешься на порку», — брякнул бандит и мгновенно напал. Его движения были довольно быстрыми, выверенными и ловкими. Опыта явно было не занимать. Лиа двинула плечами, увернувшись от тесака. Бам! Со звоном бандит отшагнул назад, ухватившись за лоб. Здоровенная шишка росла прямо на глазах, превращая Лысого в чудного единорога. «Ха!» С криком второй и третий одновременно атаковали девушку длинными тесаками. От клинков было сложно увернуться, так что она просто поставила на их пути сковороду. Большая ложка рассекла воздух с легким свистом, расколовшись об грудь одного из бандитов. Второй получил коленом, взлетев над землей выше собственного роста. «Леа, перестань играть с ними!» Услышала она простой приказ из-за спины. Ее глаза, безразличные и холодные, в то же мгновение преобразились до неузнаваемости. Бандиты в растерянности приходили в себя. «Все вместе, парни, разом!» — крикнул Лысый, первым подняв оружие. Но было поздно. Сковорода упала за землю, и быстрее ветра Леа оказалась перед самим Лысым. Его глаза, не успевшие даже округлиться от страха, застыли. Шею Лысого перечеркнула длинная поперечная линия, обнажив очаровательный темно-красный водопад. Лекс только наблюдал, не вмешиваясь. Следил, чтобы не случилось ничего неожиданного. Его подопечная, его подчиненная, была так же молода, как и сильна, но этого не страховало еще никого от ошибки. Лекс понимал это как никто другой хорошо. Оставшиеся два бандита запаниковали, но, похоже, решили не отступать. Леа чувствовала их движение, мигом развернувшись и заблокировав тесак кинжалом. «Стоять! Или я убью его, клянусь!» Но в этот момент крик послышался с другой стороны. Леа одними глазами увидела бандита, прислонившего к шее Лекса свое оружие. Он выглядел напуганным и даже слегка дрожал, в глазах его плескалось безумное отчаяние. Такими убийцами, измученными жизнью и не знающими своего места, трущобы полнились всегда. Лекс смотрел на него, не дрогнув даже губами. Ему было немного жаль несчастного идиота. Леа хмыкнула, заметив взгляд командира. Ее рука мгновенно соскользнула вместе с клинком. Тесак бандита звякнул о землю, объятый отрубленной ладонью его хозяина. Тот не успел издать даже звука, как его подбородок разделило надвое широкое лезвие, выйдя через макушку. «Ах ты!» Последний дернул рукой, но клинок не сдвинулся с места. Лекс крепко схватил его своей правой рукой. «Ты совершил ошибку». Это были последние слова, которые он услышал в жизни. В следующее мгновение его лицо оказалось в хватке крепкой ладони Лекса. Дернув, он вырвал тесак и отбросил в сторону. Не покидая своего старого кресла, он размашистым движением впечатал голову врага в стену. Дом на мгновение дрогнул. Покачнулась крыша, осыпав осколками камня и соломой землю. Когда Лекс убрал руку, свободно отпустив обмякшее тело на землю, на стене осталось лишь разноцветное пятно, разбавленное волосами и лоскутами кожи. Зрелище, от которого он уже почти отвык, вновь предстало перед ним. «Все-таки, Леа, нам придется подыскать домик за городской стеной. Как думаешь, наши наблюдатели уже отправили птиц в столицу? Они не все время рядом, но вероятность есть. Командир, мне их перехватить?» Леанна всегда старалась понять ход мыслей командира наперед. Это было одно из ее феноменальных преимуществ, которые Лекс ценил больше всего. Из всех его адъютантов Леанна не была самой сильной, но определенно самой преданной и понятливой. Рано или поздно они и так бы поняли, что ты никакая не служанка. Да и чего они хотели, оставляя мне целую руку в распоряжение? Думали, за год я лишусь тела белого железа? Это ведь не приобретенная сила. Ее нельзя так просто уничтожить вместе с ядром. Не больше часа понадобилось Лексу с Леанной, чтобы собрать все самое нужное. Лексу в общем-то и нужна была только незаконченная марионетка и его кисти. Леанна прихватила свое оружие, немного одежды и всякие мелочи. В итоге, как и ожидалось, самым громоздким грузом оказалась именно марионетка. Они собирались уже двинуться в путь, как рядом с их домом показалось несколько подозрительных людей с оружием. Их вела какая-то толстая женщина, что-то всю дорогу выкрикивая и размахивая руками. «Недобрый знак», — ответственно заявил Лекс, глядя через приоткрытые ставни на улицу. Конечно же, пришельцы направлялись именно к их дому. Леанна ухватилась за кинжал на своем поясе, но Лекс жестом ее остановил. «Их только трое. Дай-ка лучше я кости застоявшиеся разомну». Леа чувствовала, что в этом не было никакой необходимости, но перечить не стала. Приказ есть приказ. Проводив выходящего из домика Лекса, она осталась мирно ждать его возвращения. Новые ноги Лексу очень нравились, хотя и не шли ни в какое сравнение с настоящими. Он не чувствовал земли под ногами, не понимал ее температуру и твердость. Хотя тускло сияющие формации на протезах и сделали их почти точными копиями настоящих ног, Лексу все еще было этого мало. Спустившись с крыльца, Он молча наблюдал, как троица приближается. Они на вид не отличались от прошлой партии мертвецов почти ничем. Разве что, если приглядеться, они не выглядели такими безмозглыми болванами. «Вон там, вот, тот белобрысый и какая-то девка всех перебили!» — закричала женщина, стоило ей заметить стоявшего мирно Ликса. Шедший впереди головорез хмуро посмотрел сначала на Ликса, а потом на накрытую каким-то грязным полотнищем кучу. Из-под нее тут и там проглядывали торчащие части тел. «Ты кто такой? Из местных? Если перейдешь вместе со своей девкой к нам в банду, то мы тебе простим это», — он обратился к Ликсу, кивнув на кучу безразличным взглядом, но пеняя на себя, «если откажешься». Ликс почувствовал странный диссонанс. «Ты меня в банду затащить хочешь или угрожать пришел? Выражайся понятнее, болван, или новых людей вам не видать». Головорез напряг скулы, сузив глаза почти до размера щелок. За его спиной пара здоровых парней схватились за тесаки. «Перед теми шестерками ты мог так себя вести, парень. Они только и смогли, что пробудить медное ядро, не добившись никакого прогресса за всю жизнь. Но убив горстку слабаков, думаешь, ты стал сильнее всех в мире? Драконоборцем себя возомнил», — серьезно заявил головорез. «Даю тебе 5 вдохов, чтобы присоединиться к моей банде, иначе смерть, сам понимаешь. Так ты у нас и есть главный, о котором говорили те трупы». Ликс не особо слушал, что сказал головорез, зацепившись за единственный клочок его речи. Главный завис на пару секунд, будто действительно что-то считал в уме, а затем снова заговорил. «Время вышло. Как жаль, что ты не внемлешь разуму, молодой человек». Стоило ему это сказать, как даже Ликс ясно почувствовал давление, расползающееся от тела головореза. Оно было не доминирующим, но все еще ощущалось угрозой, с которой не стоило играть в поддавки. «Давненько я не убивал никого с ядром черного железа. Ты можешь себе представить, какая это честь для тебя», — грозно пошутил Ликс, призывно сложив левую ладонь. Он не таким уж гордым, как пытался казаться. На самом деле, он даже не был полностью уверен в своей победе. Ликс просто не привык сдаваться и отступать, когда слово уже было дано. Тренировка — так он называл этот бой, но чувствовал, что все будет немного сложнее. Против сильного бойца и двух с медными ядрами у него было только сильное тело и деревянный протез, который едва ли мог защитить от удара главаря бандитов. Тот даже не ответил. Его эмоции мигом вылились в разъяренное выражение лица. Вытащив длинный клинок, который больше походил на саблю, чем на привычный для бандитов тесак, он затейливо расчертил им воздух. «Не томи, нападай, и мальчиков для битья не оставь в стороне», — поторопил их Ликс, все больше распаляя в себе жажду боя. Для него это был первый настоящий поединок за целый год. Он не сражался по-настоящему с тех пор, как потерял ядро и стал калекой. На самом деле, он даже не думал, что когда-нибудь снова получит шанс сражаться по-настоящему. «Хм, убить!» — просто скомандовал главный, рванув вперед. Меч в его руке мгновенно покрылся таинственной черной дымкой. Ликс ясно видел его движение, но вот реакции не доставало. Неуклюже качнув телом в сторону, он едва не поймал плечом лезвие меча. «Сначала те двое», — мысленно планировал он. Наклонившись, он с силой прыгнул вперед, подняв небольшой столб пыли. Под такой силой даже его протезы жалобно скрипнули. Кулак свистнул в воздухе, впечатав потерявшего на полмгновения бдительность бандита. Он умер еще в полете, не успев осознать свою ошибку. Со стороны могло показаться, что Ликс двигается свободно и непринужденно, но на самом деле каждый рывок или уклонение давались ему с большим трудом. Энергия ядра, что он пробудил, быстро иссякала, не успевая толком восполнить свой запас. Ликс понимал, что времени у него осталось совсем немного, так что решил закончить бой в несколько приемов. Главарь был немедленнее его самого, так что приходилось играть на неожиданность. Перехватив тесак первого бандита в воздухе, он мгновенно развернулся ко второму. Тот дрогнул, приближаясь, но не остановился. «Ты следующий!» — крикнул он, метнув тесак, но не в простого бандита, а в главаря. Тот едва успел на бегу заблокировать снаряд, кувыркнувшись в сторону и едва не потеряв равновесие. Лишь мгновение, но этого Ликсу было достаточно. Линии на его правой кисти засияли ярче. Ликс в один прыжок оказался перед бандитом и сделал лишь одно движение. Ладонь вошла в плоть, как нож в масло. Послышался хруст костей, жалкий вскрик, а затем звук тяжело рухнувшего тела. Главарь даже не успел поднять глаз, как второй его подчиненный лишился жизни. Так быстро и легко, что даже он засомневался в своей способности победить. «Ты, какой твой уровень?» – зарычал главарь, не спеша бросаться в атаку. «Почему мертвец так стремится к знаниям?» – спросил Лекс с притворной улыбкой, едва скрывая сбившееся дыхание и дрожащие руки. Боковым зрением он видел, что Лиа в любой момент готова ему помочь. Ей бы не составило большого труда прикончить этого так называемого главного, ни одним ударом, может даже хорошим обменом, но Лекс отлично это понимал. Только желание проверить себя мешало ему отдать приказ. Главарь вдруг незримо изменился. Аура вокруг него будто сгустилась, собравшись в едва видимый полупрозрачный кокон с черным отливом. Он поднял перед собой саблю, витиевато крутанув ей несколько пируэтов. «А ты и парочку фокусов знаешь. Неплохо», — похвалил Лекс, не сдерживая предвкушения. В отличие от врага, у него не было таких козырей. Все его техники меча погибли вместе с небесным ядром, а новых он изучить не успел бы при всем желании. Главарь, почерневшими от энергии глазами, взглянул на Лекса. «Просто умри», — крикнул он и исчез со своего места. «Интересно», — Лекс насторожился. Страх смерти из него выбили давным-давно, но не боевой инстинкт. Он не ждал, пока клинок догонит его и пронзит сердце. Глаза на какие-то секунды потеряли из виду врага, но что-то внутри кричало об опасности. Лекс вдруг почувствовал холод в затылке. Машинально, отточенным движением, он пригнулся к земле и ударил ногой наотмашь. Клинок пронесся над макушкой, больно окатив волной жгучего воздуха. Лекс почувствовал, как по спине стадо мурашек пробежали до самого копчика. Его нога увязла в чем-то, и он почувствовал знакомую легкость. Главарь ударил дважды. Не попав в первый раз, он быстро направил клинок вниз. Нога Лекса удачно оказалась на пути, разрубленная выше щиколотки. Рукой он рванул протез на себя, так сильно, что тот легко отделился от ноги. Лекс едва успел разорвать дистанцию. Он чувствовал, что смерть была близка. Еще мгновение, одно маленькое промедление, и Лиан не пришлось бы собирать его по кусочкам. С трудом балансируя на одной ноге, Лекс внезапно наклонился, вложив почти весь остаток энергии в протез. Его сил хватало только на это. Главарю его атака далась тоже с трудом. Запыханный, он молча уставился на Лекса и поднял меч. Кажется, его настроение упало на самое дно, и тут Лекс рванул так быстро, что едва не потерял равновесие на полпути. Главарь выставил саблю, начал отступать, но было поздно. Лекс выглядел как комета, яростно пробивающая себе путь. Его правая рука первой пошла в атаку. Столкнувшись с саблей главаря, она сомкнулась на лезвии мертвой хваткой. Клинок вошел глубоко, почти лишив Лекса пальцев, но это его сейчас не волновало. Второй кулак легко пробил наспех выставленное предплечье бандита, по касательной ударив в ключицу. Кулак Лекса раздробил бы ее в порошок, но перед ним был человек с ядром черного железа. У таких кости были куда крепче, а любые переломы срастались через неделю. Кость он все-таки разбил, но удар прошел слишком высоко, чтобы лишить главаря руки полностью. Но у Лекса еще был козырь. Замахнувшись как следует, он со всей силы влетел лбом в лицо врага. В глазах помутнело. Он вдруг почувствовал, что равновесие держать уже совсем не так легко, как прежде. Сопротивление в правой руке исчезло, и кто-то со всей силы ударил его в грудь. В полете он туманно видел, как в убегающего главаря полетел метательный нож, лопатка, сковорода. Лиа поймала его ровно на подлете затылка к земле. «Командир, разрешите замечание», — бесстрастно сказала девушка, приложив холодную ладонь ко лбу Лекса. В глазах быстро начало проясняться. «Что скажешь?» — задал я им, — саркастично спросил Лекс, внутри все еще чувствуя разгорающийся огонь. Лианна обреченно закатила глаза. Редкое проявление недовольства, которое она себе позволяла. «Вы, кажется, слишком вошли в боевой кураж. Это нерационально». Немного развеяв свою блаженную ухмылку, Лекс ответил. «Ты права, начал и не смог остановиться. Видимо, я слишком по этому соскучился». Лианна помогла Лексу встать. Подав простую деревянную ногу вместо сломанной, она буднично осталась ждать дальнейших приказов. «Лиа, давай-ка разделимся. Ты бери вещи и отправляйся за стену, а я тебя догоню чуть позднее», — серьезно заявил Лекс, немного подумав. «Не переживай, я не задержусь слишком надолго». Взгляд Лианны говорил за себя, но она не стала перечить. Лекс немного таинственно блеснул глазами, оглядев поле прошедшего боя. Почти высохшее ядро в его теле медленно закрутилось. Он почувствовал, как отголоски его энергии быстро удаляются, блуждая по улицам трущоб. «Интересно, зачем ему моя нога сдалась?» – спросил сам себя Лекс, не спеша двинувшись по следам. Глава 6. Район застенных трущоб был на самом деле не таким уж большим, даже учитывая, что сам Тарза был городком по меркам королевства едва ли среднего размера. Одна большая улица пересекалась едва полудюжиной более узких, извилистых и время от времени опасных. Стражи обычно и дела не было, если здесь кого-то убивали в промышленных масштабах. Люди это, как правило, были либо бедные, как церковные мыши, либо просто не местные. Кто спохватится о жизни человека, которого вроде как и не должно было быть в этих краях? Родня, вымершая от какой-нибудь болезни или живущая за 3-9 миль, бывали, конечно, исключения. Например, если в трущобы диким делом залетит, в поисках приключений или каких болячек, непростой человек, сынок какого-нибудь городского судьи, командира местной стражи или, да будут молодые боги к ним милостивы, отпрыски благородного семейства, тогда-то и только тогда трущобы переворачивались вверх дном. Не пройдет и недели, как выловит все живое, от беспризорников до последней тифозной крысы. Виселиц не хватит на всех воришек и бандитов, что не успели перепрятаться по кустам. Вместе с тем сынком, живым или мертвым ли, отыщутся мигом еще с десяток беглецов, пара-тройка задолжавших банку торгашей и некоторое количество бесхозного золота. Обычно золота находилось сначала много, потом оказывалось, что его было много меньше, чем показалось в начале, а вскоре окажется, что это был чей-то случайно потерянный ларчик с полусотней монет золотом. Конечно, количество все будет пожертвовано в городскую казну. Лекс за последний год был наслышан о таких случаях, но сам так и не был свидетелем. Совершенно справедливо, он считал, что это было и к лучшему. Его почти никто не тревожил, а он не трогал никого в ответ. Это был лучший вариант, чтобы надолго залечь на дно и не отсвечивать. Из-за скромного образа жизни попрошайки, он так и не изучил улочки трущоб, так что брел по ним сейчас почти вслепую. Чувствуя, как быстро отдаляется его цель, он только немного добавил ходу, похромывая с деревянной ноги на деревянную же палку. «Чую, что не зря я его живым оставил», — игриво прошептал себе под нос Лекс, повернув в очередной раз. Перед ним предстал домик. Домик, он, конечно, домиком и был, если не считать, что стояло вокруг. На фоне едва не падающих под ветром лачуг, этот трехэтажный домище был просто-таки дворцом. Лекс сразу понял, что нашел сокровище. Если этот дом и не выглядел самым богатым местом трущоб, то уж после борделя и столярной лавки был точно третьим. А значит, для Лекса это было понять проще, чем коснуться носа языком, и денежек здесь водилось не то чтобы меньше. У двери дома стояло двое грозных дуболомов, от которых даже на десяток шагов слышался аромат паршивого вина и рвоты. Похоже, недавно эти же двое хорошо что-то отпраздновали. «Эй, парни, тут один здоровяк только что не пробегал, крепкий такой, с разбитым носом». С совершенно непринужденным видом Лекс подошел к двери, обратившись к охранникам. Те переглянулись, посмотрели на Лекса, а потом снова переглянулись. «Вали-ка отсюда, калека!» Лекс и правда выглядел сейчас неважно. У него еще деревянная ступня с собой была. «Нет, не видели?» Как ни в чем не бывало, продолжил он, легким движением стерев кровавое пятно со лба. «Ну ладно». Деревянный кулак разбил лицо одному из охранников. Отлетев, он тяжело врезался спиной в крепкую деревянную дверь. Второй попытался взмахнуть тесаком, но не успел. Деревянная нога сломала ему колено, а рука врезалась в кадык, мгновенно добравшись до позвоночника. Двое умерли быстрее, чем за один вдох. По ту сторону Лекс четко слышал голоса. Кто-то кричал, другие явно засуетились. Лекс, недолго думая, открыл дверь ударом, едва не снеся ее с петель. Шагнув внутрь, он быстро понял, что не рассчитал количество. Против него уже на первом этаже стояла толпа и почти десятка головорезов. Они казались меньше и тоньше, чем те, что были у дверей, некоторые даже медного ядра не имели, но это были полноценные бойцы. «Парни, вы тут здоровяка с разбитым носом не видели?» — крикнул во все легкие Лекс, быстро шагнув вперед. Деревянной рукой он быстро сбил со стены лампу, плеснув маслом в толпу. Левая мгновенно оказалась у шеи ближайшего бандита, не дав ему даже взмахнуть мечом. Хруст трахеи доставил Лексу странное удовольствие. Оттолкнув первого, Лекс швырнул его, сбив не успевшего увернуться бандита. Уклонившись от пролетевшего у самого уха ножа, он нырнул вперед с тесаком наперевес. Как мог, Лекс оттягивал этот момент. Он скучал по мечу так долго, что хотел превратить воссоединение в праздник. Неуклюже, но крепко, деревянная рука держала старый тесак, но Лекс был счастлив. Клинок мазнул по воздуху, встретив чью-то руку. Следом со звоном столкнулись два тесака, искра ударила по глазам всех присутствующих. Ситуация больше не была неравной, в руке Лекса было его оружие, то, с которым не расставался никогда больше, чем на пару часов. Даже сейчас, спустя полный год, не имея руки, его навыки нельзя было недооценивать. «Убейте, убейте!» – визгливо крикнул кто-то, прячась за спинами толпы. Лекс краем глаза заметил макушку коротышки с пучком на голове, который прыгал и размахивал клинком. Комната внизу была довольно большая, но места развернуться почти не было. Мебель была навалена горой по обе стороны от узкого прохода, а за ним вверх шла широкая лестница, старая и обветшалая. Казалось, такой дом мог построить в трущобах только чудак без намека на здравый смысл. «Убить меня? Только не теперь». Двое оказались под ногами своих товарищей в считанные мгновения. Лек срезал их так быстро и легко, словно те были ягнятами, а не вооруженными мужиками. Оттолкнувшись от земли, он ловко оперся ногой на лежащий как попало переломленный стол. Кто-то опасно мазнул клинком меж его ног, но Лекс даже не обратил внимания. Слишком трудно было управлять искусственной ногой, особенно когда она осталась только одна. Почти на одних инстинктах он приземлился в толпу, мгновенно пропустив мимо два летящих лезвия. Для него их движения были не быстрее черепашьего галопа. Они просто не поспевали за мыслью Лекса, не говоря уже про вбитые под кожу вместе со шрамами рефлексы. Один взмах вверх, один вниз, один по диагонали. Клинки врага просто не могли его достать. Он отражал каждый, будто отмахивался от комаров, попутно раня и забирая жизни. Нет, все же мне еще долго привыкать к этой деревяшке. Чем дольше Лекс красовался, кружась среди врагов, тем больше понимал, что до прежней силы ему очень далеко. За год он не мог потерять все мастерство, но руку было уже не вернуть. Нужны были месяцы, а может и годы, чтобы вернуть прежние навыки. Клинки все чаще попадали по нему, оставляя царапины и порезы. Крепкое тело не позволяло проникнуть им слишком глубоко, но кровь уже пропитала всю одежду. Лекс быстро понял, что игра подошла к концу. Вычертив очередной пируэт, он отсек ухо одному из бандитов вместе с доброй частью затылка и прыгнул на лестницу. Кровь смешалась с потом на его лице, создавая жутковатую картинку. Он рванул наверх, наотмашь обезоружив попытавшегося его догнать парня. Он не мог уйти просто так, не хотел. В конце концов, в глазах своего адъютанта он был умным и благородным, совсем не тем кровожадным дикарем, каким его знала семья. Наверху почти никого не было. Его встретил только распатланный и почти бессознательный балбес, лежавший у окна с печальным видом. Его окружал рой мух и лужа мочи, а при себе не было даже ножа. «Бедняга», — подумал Лекс, пробежав мимо. Впереди он уже заметил что-то явно заманчивое. За крепкой железной решеткой стоял добротный серебристый сундук. Глядя на него, Лекс отчетливо понял, что чутье его не подвело. Леони будет так уж сильно сердиться, если он принесет ей гостинец. Так ведь, Лекс уже почти чувствовал запах наживы. Денежки, которые как раз были ему очень нужны, лежали в доброй паре шагов. «Ну-ка, упади!» — крикнув, он уронил кулак прямо на увесистый навесной замок. Тот просто так сдаваться не хотел, но когда кулак угодил в него сначала второй, а потом и третий раз, добросовестно капитулировал. Костяшки ныли, разбитые до хрящей, но Лекс по этому поводу совсем не переживал. «Плоть заживет», — так всегда говорил ему учитель во время тренировок. Неудачно падать и что-то ломать было для Лекса в детстве любимым хобби. Трудно было найти место, которое он не успел сломать уже к 18. Если бы не врожденная живучесть и огромная сила ядра, то вряд ли Лекс дожил бы даже до окончания академии. Замок звонко рухнул на деревянный пол, ударившись о решетку. Лекс не собирался что-то перебирать, размениваться по мелочам или думать над тем, как плохо будут без денег питаться бандиты в следующую неделю. Мигом сунув подмышку ларчик, он глазами начал искать дорогу наружу. А это что такое? Ух ты! Вдруг его глаза зацепился за две вещи. Первое, что по лестнице к нему поднималось даже больше народу, чем было внизу только что. Второе, у стены хранилища мирно стоял прямой одноручный клинок, который просто не мог не приковать к себе внимание. Лекс много оружия повидал в своей жизни. Именные клинки офицеров, драгоценные кинжалы и сабли аристократов, редкое артефактное оружие генералов. В общем, что ни говори, а в оружии упавшего генерала было достаточно опыта и насмотренности. Но первое, что пришло ему в голову после беглого взгляда на этот клинок, слово «странный». Блеклый на вид, невыразительного цвета клинок стоял без ножен. Все-то в нем могло показаться обычным и простым, какое встретить легче простого в любой лавке оружейника. Добротный солдатский меч, так бы про него сказали люди, чьи глаза не видели чего-то необычного. И этот был вполне определенно из таких. Весь его клинок был покрыт косыми линиями, расходящимися вниз из центра, словно разделенный на десяток равных частей, каждая из которых едва заметна была уже предыдущей. Лекс не думал и мгновения, отбросив опостылевший тесак и прихватив запыленный клинок с земли. Стоило ему оказаться в руке Лекса, как он еще сильнее обрадовался находке. Стоило только немного влить в него энергии, как лезвие легонько задребезжало. «Ублюдок, он нас обокрал!» За спиной послышался крик, сопровождаемый яростным гомоном и лязгом металла. Лекс понял, что дверей поблизости нет. Драться желания и сил уже не было, оставалось только. В следующую секунду с десяток прохожих увидели, как стена второго этажа большого каменного дома разлетелась вдребезги. В облаке пыли дождь из камней окатил парочку самых невезучих. Крепкий силуэт вылетел из дыры в стене словно из пушки, грузно приземлившись на соседнюю крышу. Снова раздался треск, хруст, а затем силуэт с неясным криком провалился внутрь. На его удачу, бандиты не понимали ничего в преследовании. Скрыться от них Лексу стоило всего лишь четверть часа беготни и пары серебряных монет, подаренных местным за молчание. В конце концов еще каких-то денег стоило купить хоть немного пристойную одежду и смыть с тела кровь. Лекс был в полном восторге от своей добычи, так что остальное воспринял легко, почти как незначительную мелочь. Только умываясь в мутноватой воде, он вспомнил, что так и не догнал так называемого главного. Тот, казалось, просто провалился сквозь землю. Лекс не чувствовал больше энергии начертаний, так как вся его энергия в них давно испарилась и иссякла. «Чувствую, мы с ним еще увидимся», — сказал Лекс себе под нос, натягивая широкую синюю рубаху. Та оказалась большой, так что Лекс в ней выглядел как чудная девица с квадратной спиной. Раны уже давно не кровоточили, так что Лексу не понадобилась даже перевязка. Заплатив лавочнику, он со спокойным сердцем побрел по знакомому маршруту к городским воротам. Там стражник попался особенно несговорчивый, так что Лекс с грустью попрощался еще с 5 серебряными, запомнив на всякий случай лицо обидчика. Тот и не подозревал, что его судьба на несколько секунд зависла между печальной и трагичной. Лия, конечно, ждала его в условленном месте, стоя почти недвижимо под стеной одного из ладно сделанных кирпичных домиков. Это была лавка пекаря, так что хозяин то и дело поглядывал косо на молчаливо стоящую девушку, но так ничего и не сказал. В конце концов, она не просила милостыню и пахла вполне пристойно. Дальше по улице был торговый район, но Лекс хотел по возможности остановиться в месте более тихом. Найдя постоялый дворик, он быстро выкупил 2 комнаты на месяц и с грустью вселился в свою. Это все стоило им почти 10 золотых монет. «Леа, ты даже не представляешь, как сильно я жду от тебя хороших новостей!» Скрючившись за столом, воскликнул Лекс, услышав, как дверь открылась и быстро закрылась. Внутрь вошла Лианна, но не только она. Следом в комнату въехала здоровенная сумка с чем-то сыпучим, позвякивающим и издающим целый букет запахов. «Нашла его?» — спросил Лекс, не поворачивая головы. Он отлично знал, что во всяких уточнениях не было нужды. Леа понимала бы его и без слов, не то что по таким простым и туманным вопросам. «Нашла, и это хорошая новость», — ответила Леа, спокойно вытаскивая из сумки квадратный ящичек, из которого даже при свете дня заметно сочился свет. «А плохая?» «Плохая в том, что он стоил нам последних денег». Настроение Лекса на мгновение провалилось в какую-то черную бездну. Как сын купеческой семьи, он не очень-то любил безденежье, особенно когда в монетах он нуждался едва ли не больше, чем в еде и сне. «Ладно, об этом после. Дай мне кристалл», — отмахнувшись от насущного, Лекс протянул руку. Второй рукой, левой, все это время он старательно доводил линии на груди марионетки. Она занимала почти весь стол, почти вся черно-синяя от росписи Лекса. После модернизации протезов ему показалось, что и марионеткой дело пойдет так же легко и просто. О, как же сильно он ошибался в тот момент. От начала и до конца он потратил уже больше 10 дней, прежде чем все формации были правильно и четко нанесены на тело. Рука Лекса дрожала от перенапряжения каждый вечер, а глаза уже были больше похожи на 2 кровавых озерца, но он был близок к цели. Осторожно, словно держал самую хрупкую в мире вещь, Лекс достал из коробки полупрозрачный сияющий кристалл. Он выглядел почти как кусок льда, если бы не его неестественно яркое свечение. Кристалл света был вещью не особенно известной среди простолюдинов и бедняков. Конечно, в первую очередь из-за цены, ведь стоил он едва не больше нескольких лет их работы. Люди привыкли пользоваться масляными лампами, лучинами, даже простыми факелами. В общем, всем, что было в тысячу раз дешевле, хоть и стократ не таким красивым. Тремя пальцами Лекс осторожно положил кристаллу на грудь куклы, прошептав что-то себе под нос. Вместе с движением его пальцев, кристалл стал медленно погружаться в деревянную плоть куклы, словно та была свежевыпавшим снегом. Лиа шагнула назад, даже дышать стараясь тише. Получается, пропуская энергию ядра через деревянную руку в кристалл, Лекс не мог не воодушевиться. Специальная руна на тыльной стороне протеза работала даже лучше, чем он ожидал. Не прошло и 10 вдохов, как кристалл полностью исчез внутри куклы. Марионетка молча, недвижимо, лежала на своем месте. Лекс шагнул назад, от волнения чуть не споткнувшись о ковер. «Ну-ка, поднимись», — приказал он, чувствуя, как энергия его ядра закрутилась одновременно в двух местах. Деревянное тело внезапно задрожало, дернув конечностями. Вдруг, его корпус странно изогнулся и ноги соскользнули со стола прямо на землю. Кукла, созданная специально для этого момента, наконец ожила. Глава 7. «Как ты сказал?» «Проучить?» Любопытствующим тоном тощий и высокий-высокий мужчина спросил стоящего на коленях бандита со сломанным носом. Тот выглядел как побитая собака, потирая ушибленные конечности и время от времени касаясь пальцем носа, который теперь смотрел сильно левее, чем прежде. «Да, босс, точно так. Я собирался проучить ублюдка за то, что он убил нескольких моих парней. Понимаете, я ведь думал, что он простой беспризорник, хулиган не из местных. Такие сильными не бывают ведь. И что в итоге?» — спросил тощий мужчина, босс, отпив немного вина из бокала. Перед ним на небольшом столике стояло несколько тарелок с мясом, фруктами и какими-то закусками странных цветов. Без особой экспертизы было очевидно, что стоило все это добро немалых денег. «Ну, я это облажался, босс, он ведь сильным оказался», — залепетал бандит, торопливо пытаясь подобрать оправдание. Получалось у него паршиво. «Ты не облажался, дружок. Совсем не то слово ты подбираешь, чтобы описать всю глубину твоего провала. Ты угодил в такую жопу, из которой даже я не уверен, что выберешься. Но, босс, я могу все исправить». Начал было бандит, но договорить ему не дала поднятая рука босса. Это был сигнал, который каждому в банде стоило впитать как условный рефлекс. Если босс поднимает руку, то все молчат. «Ты можешь все исправить только в том случае, если найдешь нашего нового знакомого и уничтожишь о нем все упоминания. Я не желаю знать, что по моим улицам ходит кто-то, убивший дюжину моих людей и ограбивший меня среди бела дня. Ты понимаешь, что должен делать?» Босс опустил руку, внимательно посмотрев в заплывшие глаза бандита. «Конечно, так точно. Я понимаю. Как можно скорее я отправлю ребят на его поиски. Если ублюдок в городе, то смерти ему не избежать. Надеюсь, ты уверен в своих словах. А теперь прочь с глаз моих, не мешай наслаждаться прекрасным обедом». Бандит тотчас же подскочил на ноги, принявшись благодарить и кивать, быстро отступая к двери. Только оказавшись за ней, он наконец обрел человеческий вид. Выпрямившись и убрав с лица блаженную улыбку, он повернулся к стоящему неподалеку дуболому, которому явно не шел надетый на него щегольский костюм. «Быстро собери ребят. Босс разрешил нам поработать немного за стеной, а работы у нас много. Бегом, бегом». Бандит косо глянул вслед торопливо убегающему подчиненному. В этот момент он подумал о том, как хорошо было бы иметь при себе не только тупоголовых детей и шлюх, но и кого-то хотя бы умеющего читать. Выйдя из большого двухэтажного дома, не слишком роскошного, но и далеко не бедного, он немного завистливо обернулся на зеленую аллею и маленькие фонтанчики, ведущие к воротам. «Ничего, лет через 5 у меня будет дом не хуже. Подкоплю деньжат и куплю себе землю на побережье, а там и самому стать боссом недалеко», — пробормотал он и нарочито медленно покинул поместье. Лекс не выходил из своей комнаты уже несколько дней, но шум снаружи донесся даже до него. То и дело он видел, как по улице под окнами шныряли группки до боли знакомых людей. Не требовалось большого ума, чтобы понять, что искали они именно Лекса. Лиа время от времени выбиралась наружу, покупала еду и что-то нужное для работы Лекса. Она-то для него и была главным источником информации. Хотя меньше недели прошло с тех пор, Как они покинули трущобы, местная банда решила нехитро последовать за ними. Местных они старались сильно не донимать, но сам их вид уже мозолил многим глаза. Так, некоторых и вовсе прилюдно вышвыривали за городские ворота или хорошенько избивали ногами стражники. Просто потому, что их запах и внешний вид портил настроение. «Что думаешь, им кто-то помогает?» – спросил Лекс, наблюдая, как занимательная парочка бродила вокруг постоялого двора уже с полчаса. Место это было людное, так что неудивительно было здесь искать Лекса. Это не секрет, в городе орудуют те же самые банды, что и в трущобах. Единственное отличие в том, что здесь они выглядят как уважаемые торговцы, магнаты и даже благородные. Просто вместо толпы нищих бедолаг у них при себе настоящие наемники и бывшие солдаты. Таких по улицам шайками бегать не заставишь, но еле надо они любую проблему силой решить могут. С легким пренебрежением отрапортовала Лианна. Все как везде, ничего удивительного, скучающе заметил Лекс. Рядом с ним, чудно расставив руки и балансируя на одной ноге, стояла марионетка. Лекс уже второй день учился ей управлять и уже по праву гордился некоторыми успехами. Денег в последние дни у него почти не водилось, так что временно пришлось заниматься повторением уже пройденного, тренировками и обучением. На остатки денег, вернув себе левую ногу и прикупив запасную пару, Лекс и на них нанес специальные формации. Теперь, на всякий случай, еще и обшив голени железными пластинами, он был готов снова встретить врага уровня ядра черного железа. Вот бы удивился старый скульптор, если бы увидел, как его детища поднимают меня в воздух на 8 футов. Подумал Лекс, когда закончил с последней формацией. Удивительного ничего, действительно. Но такими темпами они не дадут нам долго прятаться, заметила Лианна, буднично вытряхивая постельное Лекса. А в городе шуметь не стоит, знаю. Местные не оценят. Да и наши маленькие пташки уже наверняка отправили кого-то в столицу. Со дня на день они решат, что мне опасно продолжать жить, сказал Лекс, но отчего-то его все меньше тяготила озвученная перспектива. С новыми знаниями и ядром он все яснее понимал, что стал по-настоящему опасен, а не только номинально, и со временем получит лишь больше силы. Лекс отчего-то чувствовал себя на удивление спокойно, даже свободно, наблюдая за шевелениями, которые он уже устроил. Ему хотелось только больше действовать. Год размеренной и пустой жизни слишком хорошо отпечатался в его сердце. Больше он не хотел ждать и оставаться в стороне по любому поводу. Пока он об этом думал, Леа уже почти закончила уборку в его комнате. Это не было в ее обязанностях, но девушка знала, как Лекс предпочитал жить. Ему приходилось напоминать даже лишний раз причесать копну волос, не то что застелить собственную кровать. Тяжелое детство сказывалось, хотя это и было больше похоже на самооправдание. По окнам тем временем начало происходить что-то странное. Лекс не сразу заметил, заняв зрение горизонтом и отдаленными крепостными башнями. Двое, безвременно чуть не напоровшись пару раз на городскую стражу, вдруг приросли подмогой. Следом за первой, спустя несколько секунд подоспела и вторая, и вдруг больше дюжины человек направились ровно к дверям постоялого дома. Леа, не заканчивая уборку. «Похоже, не пригодится», – бросил Лекс, вскочив с места. На всякий случай большую часть вещей он всегда держал в большой сумке или рядом с собой. Сметя все самое нужное со стола, он закинул все на плечо и двинулся к двери. Леа достала из-под черного платья несколько ножей, двинувшись следом. «Командир, как действуем?» – спросила она, выглянув в коридор вслед за Лексом. По пятам не очень ровным шагом шагала одетая в большой неуклюжий плащ, так что едва были видны белоснежные руки и носки обуви ступней, марионетка. Лекс сбросил на нее косой взгляд, прежде чем ответить, смотря что нас ждет, штурм или засада. Хотя, в любом случае я хочу посмотреть, на что эта хреновина способна. Леа вместо кивка просто незаметно отвернулась, закатив глаза. Ей, конечно, тоже было любопытно, но к опасной ситуации она относилась куда серьезнее командира. Тишину в коридоре быстро заменил тихий гомон и шаги, проминающие лестницу меланхоличной симфонией скрипов. Лекс приготовил меч, Леа ножи. Марионетка стукнула кистью о дверную раму. Все трое были готовы к бою. Прежде чем головы бандитов показались на втором этаже, что-то блеснуло. Метательный нож прочертил почти дугу, утонув между глаз самого неудачливого. Второй угодил в вовремя поднятый клинок. Третий застрял в черепе, так и не показавшись с другой стороны. Двое бандитов были убиты даже раньше, чем успели увидеть свою убийцу. Черт, они уже здесь. крикнул кто-то странно знакомым голосом. И в этот момент фигура в черном прыгнула вперед. Скорость ее не уступала тренированному бойцу медного ядра, хотя движения и казались обрывочными. Лекс управлял ей лишь мыслью, следуя чудной последовательности команд из своей памяти. На полном ходу марионетка выставила ладони, врезавшись в толпу. Внизу слышно было, как кто-то кубарем посыпал вниз. Вопли боли, отчаянные крики и ругань разнеслись по всему коридору. Быстро деревянные ладони нашли свои цели, вцепившись в них мертвой хваткой. Предплечья двух бандитов треснули с отчетливым звуком, а затем их тела подбросило вверх. Она и правда не рассчитывает свои силы, подумал Лекс, следуя прямо за марионеткой. Взмахом меча он отправил двух потерявших опору под ногами в небытие. Он быстро попытался вытащить марионетку обратно, приказал отступать, но та не успела даже развернуться. Пара тесаков разрезали плащ, оголив деревянную голову с едва сияющими на ней символами. Пустое, гладкое лицо украсилось парой рубцов. Кто-то подбежал сзади, подняв марионетку и швырнув через спину куда-то вниз. Леа вынырнула из-за спины Лекса и всадила в грудь бедняги очередной нож. Тот рухнул на соседей. Ступеньки задрожали и жалко заскрипели, надрываясь. «Вперед!» — крикнул Лекс и рванул вперед. Стуча деревянными ногами, он прыгнул над толпой, грузно оттолкнувшись от лица какого-то здоровяка. Леа крикнула что-то позади, но Лекс уже на всей скорости летел вниз, скользя мимо удивленных глаз и чьих-то макушек. «Болваны!» — подумал он. «Кто ж так штурмует-то?» Мимо лица пролетело что-то вроде мачете, а затем его ноги коснулись пола, подозрительно мягкого и хрустящего, так что Лекс мигом оказался по колено в деревянном полу. «Ну-ка убить его!» «Попался!» — крикнул кто-то. Пара поднявшихся на ноги увольней мигом оказалась около Лекса, но первым оказался стул. Лекс пригнулся, получив по щеке увесистой ножкой, но клинок уже подоспел к его шее. Тонкая линия разделила ее ровно под кадыком. На лицо брызнула кровь. Бандит, промахнувшийся всего на миллиметр, упал рядом. Лекс выстрелил словно пушка, выпрямившись и легко увернувшись от второго удара. По руке врага пронеслась кровавая линия, заставив бросить оружие на землю. В этот же момент рядом кувырком приземлилась Лианна, сбив бандита с ног. Ее лицо было бледным как бумага, а движения рваными. Лекс сразу понял, что не все было в порядке. По сравнению с ним, у девушки прыжок гладко не прошел. Леа, скрипя зубами, подбежала к Лексу, за руку вырвав его из дощатого плена. Ее левая рука вся была покрыта кровью. Ручейками она стекала по висящей ладони и красила пол. «Дерьмо дело, да?» — спросил Лекс, привычно стараясь улыбнуться. Получилось не очень. Усилием воли он поднял лежащую рядом марионетку, покрытую рубцами и вмятинами. Подхватив на руки Лианну, он приказал деревяшке прикрывать. Стоило приказу достичь ее искусственного сердца, как деревянный кулак впечатал чье-то лицо в стену. Лекс не думал больше. На бахвальство и дурость времени не было совсем. Выбежав из дома, он рванул в ближайший переулок. Спустя несколько мгновений марионетка с перерубленной почти полностью шеей мелькнула вслед за ним. Ее шаги не были тихими, как у Лекса, зато хвост не умел бегать так же быстро. «Ты не переживай, Леа, это местечко точно лучше прежнего. Лежи, отдыхай, я обо всем позабочусь». Лекс сидел у кровати, аккуратно перевязывая плечо Лианны. Такое он терпеть не мог, но годы в армии все же давали о себе знать. Закончив меньше чем за минуту, он положил на голову девушки компресс и тихо уставился на ее дрожащие веки. Она была в сознании, просто старалась экономить силы. Для нее не было большой проблемы пережить такую рану, а может какую и похуже. В конце концов, здоровье людей с ядром черного железа было куда лучше обычных людей, а Лианна даже среди людей своего уровня была довольно сильна. «Командир, я ошиблась», – прошептала девушка с закрытыми глазами. «Ни в коем случае. Это была моя ошибка. Я увлекся, не считаясь, что твое тело не такое крепкое, как мое», – ответил Лекс спокойно, стараясь скрыть следы сожаления. «Ваша марионетка, она куда умнее, чем тебе кажется. Догнала меня сразу, как мы убежали. Ей досталось куда хуже, чем тебе, кстати. Следы. Ты что забыла, что я выше по званию? Приказываю тебе срочно уснуть и не вставать с постели до тех пор, пока рана не зарубцуется». Лекс встал со стула, подойдя к окну. За ним, почти непроглядно мутным, едва можно было различить очертания домов и силуэты бродящих мимо людей. Спустя несколько секунд тишины дверь в комнату захлопнулась. «Когда уже чертов гонец вернется?» — раздраженно спросил тучного вида мужчина, сидя на крыше крепкого двухэтажного дома. Твердые сапоги то и дело скользили по черепице, но тот упорно продолжал сидеть, выглядывая что-то вдалеке. Рядом с ним, немного повыше, примостился еще один мужчина, худой и просто одетый. За спинами обоих торчали рукояти традиционных для империи коротких клинков. «Ну, будь у нас хоть парочка почтовых соколов, то и Гюнтера посылать не пришлось бы верхом», — серьезно заявил худой, мимоходом косясь на блуждающих по улице куртизанок. Солнце уже давно исчезло за горизонтом, так что по улицам кроме них бродили только редкие горожане. До столицы из этой дыры ехать не меньше недели, а там еще и границу дважды пересечь придется. Кадбранские сволочи обчистят его как липку, зуб даю. «Ты же сам южанин, Берг», — огрызнулся толстяк, — «да и соколов Биллу именно ты посоветовал продать. Не думал, что этот идиот возьмет и последует твоему совету». Берг, хмыкнув, отвернувшись, могли и предупредить, что он с мозгами не дружит. В этот момент диалог прервал звук бьющейся черепицы. Пара кусочков шустро съехала по склону крыши, угодив на дорогу. Куртизанки смущенно развернулись, бросившись на соседнюю улицу. «Болван неуклюжий», — брякнул Берг. «Сам такой, это не я», — ответил толстяк. Оба напряглись на мгновение, но чужой голос быстро вывел их из этого монотонного чувства. «Привет, парни, вы тут как, видом наслаждаетесь?» Оба не успели развернуться, как в их поле зрения угодила фигура. Крепкая, высокая, ужасно знакомая. За год они просто не могли не привыкнуть к этому набору черт. Александр Верминтер, павший генерал, стоял сейчас как ни в чем не бывало на самом краю крыши, глядя на них горящими глазами. Оба надзирателя в один миг вытащили оружие из-за спины. За последние дни они насмотрелись столько, что не могли не чувствовать опасность от калеки, который просил милостыню каждый четверг у рыночной площади. «Вы же все знаете, парни, я хочу убить много людей сегодня, и хочу, чтобы вы защитили мою служанку, если что-то пойдет не так», — серьезно заявил Лекс, демонстрируя пустые руки. Отсутствие оружия пару не впечатлило, а заставило только еще сильнее насторожиться. «Ты больше не офицер империи, Лекс Верминтер, и знаешь, что наш господин оставил тебя в живых только по старой дружбе. Так с чего решил, что мы тебе должны помогать? Ты труп для всех и так, а если будешь продолжать барахтаться здесь, то умрешь по-настоящему», — неожиданно новый голос прервал ответ Берка. Лекс оглянулся, выглядя немного настороженно. «Этот твой окончательный ответ, слепой?» Спустя мгновение из темноты послышался ответ. «Да, тогда побарахтаюсь еще немного. Ночь обещает быть веселой». Сказав это, Лекс легко оттолкнулся от края крыши и исчез. Глава 8. Алиса сегодня проснулась поздно. Как она любила говорить, быть красивой и милой младшей сестричкой – ее большая и ответственная работа. А к работе нужно подходить ответственно. А значит, и спать нужно хорошо, понимаешь? Повторила она своей очередной новой служанке, так что я сама скажу, когда мне приносить мой завтрак. Девушка выглядела очень серьезной и гордой в такие моменты. Брат учил ее не отступать и вести себя как хозяйка, даже если ситуация была не в ее пользу. Это правило хорошего блефа, которое сам Лекс когда-то почерпнул у одного старого командира. Хорошенько умывшись и приведя себя в порядок, Алиса причудливо расставила свой завтрак по столику. Две из четырех тарелок она поставила у противоположного края и не трогала больше, а вторую перед собой. Сложив перед лицом руки, она прошептала что-то очень быстро и неразборчиво, а затем принялась есть. «Госпожа», не успела она еще доживать кусок белоснежного хлеба с медом, как за дверью послышался знакомый голос. Опытный стражник, которого к ней приставили на прошлой неделе, не особо старался соблюдать правила девушки, к вам слуга с письмом. Алиса едва показала лицом смесь удивления и радости, но не встала. Проглотив поспешно пищу, она ответила: